Глава 14. Новость, конечно, закачаешься. Как-то быстро я двигаюсь в этом мире по карьерной лестнице. Сначала идиот, потом сын патриарха, следом без пяти муж настоящей дворянки. И теперь вот член загадочной двойки. Ну, Наталья Алексеевна, ну, красава! Подгадила так подгадила. Правда, не мне. Я такому повороту событий только рад, если уж откровенно. Тут скорее юсуповый камешек прилетел в огород. Даже не камешек, здоровый булыжник. Когда нас действительно официально оформят этой двойкой, принцесса уже мне ничего сделать не сможет. Будь она хоть трижды потомком этого Асмодея. Флёр, слёр, херотёр, да пофигу. Княжна станет моей настоящей второй половиной. Так понимаю, Аракчеева слов на ветер бросать не стала бы, значит, вопрос решенный. Муж – дело наживное, если рассудить здраво. Это хоть и поганый, но факт. Пример имеется, даже личный. Я за своей благоверной, конечно, не убивался, но знаю наверняка, штамп в паспорте точно не является гарантией вечной любви. Сегодня муж есть, завтра хрен его знает. Тем более в этом мире вопросы решают гораздо радикальнее, чем в моем родном. Надоел супруг, грохнул его, да и всего делов-то. Чтобы не заморачиваться с разводом. Ну да, папаша у него патриарх. Ну и сама девочка не из народа. Вообще, кстати, надо рассмотреть вариант того, что меня из-за возможной перспективы покушения именно сейчас и отправили в академию, дабы принял основной удар на себя. А потом появится настоящий княжич, и Юсупова охренеет. Я бы точно охренел, если бы убитая супруга вернулась, как ни в чем не бывало. Но вот связка – совсем другое дело. Кстати, о связке. Да объясни ты толком. Мы сидели на занятиях вместе с Багратиони. Я продолжал его пытать на предмет будущего сотрудничества с княжной. Правда, знал Ираклий больше моего, но не особо много. Еще постоянно приходилось отвлекаться на лекцию. Занудный тип в очках ходил вдоль кафедры. Таким же занудным голосом рассказывал о социальной структуре раннего общества до появления владыки. Слушал краем уха, потому что особо сильно от родной истории не отличалось. Те же римляне, греки, египтяне жрали, пили, воевали, ничего неожиданного. Я так понял, перемены начались с момента пришествия демонов на землю. Больше удивлял сам преподаватель, если честно. Во-первых, он реально был в очках. Во-вторых, у него вообще отсутствовали рога. То есть человек. Варианта два. Либо он мандец какой умный, поэтому заслужил право трудиться в академии, предназначенной элите дворянства. Либо... Нет, один вариант все-таки. Другого придумать не могу. Уже очевидно, люди в этом мире являются вторым сортом. Даже если они не рабы. А этого очкарика внимательно слушали все присутствующие. Значит, для столь удивительного факта имеется причина. Да что объяснить? Говорю же, должна произойти связка, ритуал такой. После него княжна не может причинить тебе вред. А ты, соответственно, ей. Плюс ментально вы сможете общаться. Ей будут открыты твои мысли, тебе ее... Ага, мои мысли. Ну, это вряд ли. Если даже патриарх прочитать не смог, а вот хорошенькая светлая головка княжны, мне интересно. Ладно, так, связка, значит, и как она проходит? Я не знаю, честно, никто не знает. Пока сам не испытаешь на себе, а после ритуала о нем не говорят. Что-то подозреваю с кровью. Как еще связать? Курсанты Багратиони и Морозов. Терпение очкастого закончилось, наверное, мы слишком громко говорили, хотя сидели в последнем ряду. В отличие от того же Воронцова, усевшегося прямо под носом у препода, моя ненаглядная принцесса пристроилась там же, рядышком с Романом Константиновичем. Даже имя у него какое-то мерзкое. Вообще, возникло подозрение, княжна Юсупова имеет нежную дружбу с княжичем Воронцовым. Слишком уж ласково они друг на друга смотрели, и это рождало в моей душе определенную уверенность. Слова «чтоб ты сдох» имели не столько и не только личные мотивы. Похоже, девочке еще из Романа Константиновича обидно. Может, они вообще планировали совместное будущее, а тут я, то есть Никита Морозов. Вам не интересно, господа? Преподаватель смотрел на нас с осуждением. За очками плохо видно, бликуют. Но, судя по недовольно поджатым губам, так и есть. Очень интересно, вот как раз обсуждаем с Багратиони египетское царство. Да неужели? Повторите, курсант Морозов, последний тезис. Что я сейчас сказал? Ясно, зря я вылез со своим ответом. Вон как товарища преподавателя перекорежило. Он явно считает меня очередным выскочкой-дворянином. Еще к тому же из высших. Еще к тому же из правящих. Комбо, короче. Попытался вспомнить, что он вещал последние 5 минут. Древние египтяне считали, что человек состоит из физического тела, духовного тела, сердца, двойника, души, нематериального эфирного духа, образа и имени. Все эти составляющие тесно связаны между собой, и благосостояние одной определяло благосостояние всех остальных. Египтяне верили в перерождение в загробном мире. Хотя во времена ранних династий бытовало поверье в возможность физического воскрешения. Я выдал все это на одном дыхании и замолчал, если честно, потому что охренел. Сам от себя. Очкарика слушал вообще невнимательно. Как эта информация уложилась в моей голове? Ее будто записали на корку головного мозга. Хм. Препод кивнул, соглашаясь со своей неправотой, мол, действительно, парни слушали изо всех сил лекцию, а он докопался. Хорошо. Вижу, действительно вникаете. О чем же спор тогда между вами и курсантом Багратиони? И тут мне в голову очень неожиданно пришла занимательная мысль. Решил ее перепроверить. О духе спорим, о перерождении и физическом воскрешении. Древние египтяне, ладно, понятно. Померли и померли, черт с ними. Но вот скажите, по вашему мнению, реально ли не просто переродиться, а сделать это в другом мире? Я замер, ожидая ответа от очкастого. Очень мне было интересно, что скажут. У него на роже написано «Я умный мудак». Может, как раз услышу важную информацию. Имеете в виду множественность реальности, Морозов? Об этом у вас беседа с Багратиони? Как удивительно. Не ожидал столь глубокого проявления ума от нашего грузинского князя. Вы меня удивили, господа. Бедный Ираклий так вытаращился на препода, что еще немного, и глаза выпадут на пол. Я незаметно пнул его ногой под учебным столом, чтобы не ляпнул ничего лишнего. Ну что ж, был момент, когда появилось некое мнение о так называемых параллельных вселенных. Это миры, которые гипотетически существуют одновременно с нашим, но не обязательно похожи на него. Есть предположение, что там действуют другие законы природы или события принимают альтернативные исходы. Если в нашем мире подброшенная монета упала орлом вверх, то в другой реальности решкой. Согласно этой теории, Вселенная всего одна, а параллельные миры являются только слоями этой единой Вселенной, которые образуются каждый раз, когда происходит какое-то событие, имеющее несколько разных исходов. То, что мы не создаем отдельную Вселенную, объясняет, почему мы не можем попасть в параллельные миры. Мы не можем перейти на другой слой. Там есть другие «мы», которые принимают противоположные решения и идут своим путем. Для них наш мир параллельный. Параллельные линии, как вы знаете, не пересекаются, но... Повторюсь. Имеются события, ключевые, понимаете? Ну и хочу напомнить, данная теория признана ересью. Она противоречит учению владыки. Ваше любопытство и тяга к научным познаниям радует, конечно. Однако советую крамольными вещами не интересоваться. Опасный путь, даже для представителя рода правящей семерки. Если честно, ни черта я особо не понял, кроме того, что миров много. То есть, даже не два. Круто. И еще, кроме того, что эта теория считается не только ложной, но и даже идущей вразрез с устоями и канонами, введенными Люцифером. А потом в моей башке что-то щелкнуло. Серьезно, будто нажали кнопку обработки информации, аж в ушах загудело. Есть еще вопросы? Вежливо поинтересовался очкастый. Я отрицательно покачал головой. Мне сейчас было вообще не до него. Хотя старался не показывать виду, будто что-то происходит. А происходила мандец какая странная штука. Мозг Словно хорошая спортивная тачка за какие-то секунды набрал максимальную скорость. Что еще твою мать за фокусы? Откуда появился Эйнштейн в моей голове, причем именно в моей голове? В сознании Егора Рыбникова, того, который сидит в этом теле. Я идиотом не был в прошлой жизни. Но и гением тоже. Анекдоты про военных имеют некоторую достоверность. Однако сейчас я вдруг понял, что знаю больше, чем должен, и соображаю в десятки раз быстрее. Тогда позвольте продолжить лекцию. Очкастый отвернулся от нас с Ираклием и снова принялся расхаживать вдоль кафедры, включив свой режим нудятины. А я сидел, как пыльным мешком пристукнутый. Зато мысли двигались со скоростью света, цепляясь друг за друга и создавая связь. Твою ж мать! Так вот в чем, скорее всего, дело. Ад – это не ад, это другой мир, другая вселенная, вот и все. Другие существа, не мистические, придуманные страшилки, а просто, ну, типа инопланетяне, только не прилетевшие с другой планеты, а живущие в другой реальности. При том, что очкастый сказал, будто параллельности не могут пересечься, выходит, как-то они все же пересеклись. И в моем прежнем мире возможность мелькать на горизонте тоже демоны имели. Отсюда пошла эта история про ад, Люцифера, мистификация, вера в потусторонний мир. А он ни хрена не потусторонний, он просто вообще другой. В этом месте меня снова коротнуло. Черт, ведь Люцифер – это падший ангел, типа того. То есть его из одного мира тупо вышвырнули за плохое поведение в другой мир с гораздо более худшими условиями. Вслед отправили остальных непослушных деток – герцогов. Это я помню еще из прошлой жизни. Может, университетов мы не заканчивали, однако конкретные вещи, связанные с верой, всем известны. Получается, как минимум существует три мира. Наш, человеческий, привычный и населенный людьми. Ад, хреновое для туризма место в силу климата и географии. Лава, пепел, горящие под котлами костры. И еще третий. Или первый. Как рассудить, с какого конца посмотреть? Вот там сплошная радость, а не жизнь. Сладкоголосые кучерявые существа в белоснежной одежде, молочные реки и кисельные берега. Круто. К тому же, в принципе, логично, кроме одного. Какого черта я умер где-то и оказался здесь? Выходит, наш человеческий мир может иметь несколько своих собственных реальностей. А вот ад – один хрен. Ад и есть, там ничего не изменилось. Кроме того факта, что они ухитрились занять главное место за обеденным столом, потеснив кучерявых умников в белой одежде. Мыслей в голове была куча, они метались словно психи по сумасшедшему дому в период обострения. Богиня сказала, что я должен смотреть на этот мир, как на компьютерную игру. Искусственно созданную реальность, где она все продумала, организовала и создала, будто я нахожусь в Вирте. В отражении настоящей Земли. Хреновая аналогия, но тем не менее. Черт! Я чувствовал, где-то рядом находится какая-то очень важная мысль, но не мог ее никак поймать. Ускользала сучка, и все тут. Мне нужна богиня. Я должен с ней поговорить и обсудить все полностью. Извините. Поднял руку, привлекая внимание очкастого. «Можно выйти?» Тот, наверное, готов был меня послать вообще насовсем, но сдержался. Просто кивнул. Я выбрался из-за стола, а затем начал медленно спускаться по ступеням. Аудитория выглядела как амфитеатр, поэтому задние ряды находились выше передних. Уже почти вышел за дверь, правда. Почти шагнул в коридор. Но потом что-то все же пошло не так. Дверь распахнулась, но без моей помощи, а так как стоял уже у выхода, то створка, резко открывшись внутрь аудитории, со всей силы долбанула мне по носу. Я тихо матернулся, это было неожиданно и обидно. Навешать мандюлей Воронцову в первые 5 минут своего присутствия на территории Академии, а потом получить в морду от двери? Круто, что еще скажешь. И главное, не успел отшатнуться. Шагов, которые приближались к аудитории, вообще не было слышно. Кого бы там ни принесло, но он по воздуху, наверное, перемещался. Да еще тело это дурацкое. Рефлексы вообще на нуле. Будь я хоть 100 раз крутым парнем, существует Мышечная память и заложенная от природы реакция моего нового организма. Вот там очень грустно все. Со временем, конечно, я подстрою новое жилище под себя, но со временем, а не за 3 дня. Присутствующие, кстати, наблюдали случившееся в гробовом молчании. Наверное, еще ни один высший не получал в нос дверью. А вот я смог. Да, особенный, ёпть. О, извините, на пороге стояла девушка, миловидная, с восточным разрезом карих глаз, высокими скулами и вздернутым носиком. Смешанная кровь. Кто-то из предков был либо китайцем, либо корейцем. Аккуратные рожки свидетельствовали о ее принадлежности к дворянству. Опоздала по уважительной причине, прошу прощения, только что прибыла в академию. Девчонка выпалила это все в мое лицо. Бля, не поверишь, но так похрену. Зачем мне об этом знать? Я задрал голову, зажимая при этом пальцами нос, хотя кровь все равно успела капнуть на пол. Так я и не тебе. Незнакомка равнодушно пожала плечами. Я преподавателю. Она обошла меня, приблизилась к очкастому, а потом, кивнув головой, представилась. Графиня Альденбургская, приближенная фрейлина ее императорского высочества, великой княжны Елизаветы Петровны. По той причине и задержалась, ждала, так сказать, замену. На лицах курсантов моментально появилось выражение огромного любопытства, причем на всех сразу. Видно, имя они слышали уже прежде. Походу, эта высокомерная девчонка достаточно известная персона. Да и очкастый тоже как-то оживился. О, рад, ужасно рад, что в нашем заведении появилась столь талантливая особа. Давно вам пора было тут появиться. Короче, стою как дурак. Из носа пытается течь кровь. Почему пытается? Я просто тупо рванул нагрудный карман, а потом прижал к пострадавшему месту кусок ткани. Хоть не сломанный, на том спасибо. Вот держу на морде оторванный карман, наблюдая восторг присутствующих. От того, что графиня хрен его выговоришь, явилась тут чуть ли не под конец пары. Нормально вообще? За такое вроде надо бы наказать, разве нет? Опоздала она. По уважительной причине. И что? Курсант Морозов, вы чего-то хотели? Вспомнил обо мне очкарик. Хотел в туалет, а теперь хочу в медицинскую часть. Не очень приятно ходить по академии и везде оставлять кровавые следы. У вас аптечки нет, случайно? Переться куда-то я, само собой, не планировал. Вообще, изначально хотел выйти из здания, метнуться к лесу и попробовать докричаться до богини. Вдруг получилось бы. На крайний случай прибег бы к шантажу и угрозам. Сдается мне, теперь я могу это сделать. Вообще, имелось несколько очень важных вопросов, поэтому план остался прежним. Только теперь еще появилась уважительная причина, благодаря которой имею полное право свалить и не возвращаться. Новенькая, выходит, помогла своим беспардонным поступкам. Правда, выставила меня дураком. Ну, это ладно, переживу. Главное, можно спокойно заняться насущными вопросами, не ожидая, что меня начнут разыскивать, а не тратить время на всякую херню. Насколько понял, должна быть еще одна лекция, что-то связанное с экономикой. Вот на кой черт военным экономика, если только с той точки зрения, что в аудитории собрались детки богатеев? Им, возможно, надо знать, как тратить свои бабки. Без обучения они же не разберутся. Ну, так идите, Морозов, не занимайте наше время. Я посмотрел на очкастого, соображая, сильно будет неприлично, если эти очки ему разобью. Ты погляди, обычный человек ведет себя так, будто патриарх, сразу всех родов вместе взятых. Тут же поймал себя на мысли, что становлюсь немного... Ну ладно, становлюсь таким же высокомерным мудаком, как остальные высшие. Вот черт. Заразно это, что ли? В общем, плюнул на все и выскочил из аудитории. В учебном здании стояла гробовая тишина. Учатся бедолаги, стараются, получают знания. Я направился к выходу. Уже оказавшись возле двери, хотел толкнуть ее, но вовремя заметил кучку, стоящую на крыльце администрации. Эта обитель зла находилась ровно напротив учебного корпуса. Самый важный момент. 2 из 3 я знал. Графиню Аракчееву и патриарха собственного рода. Хераси. Быстро вы, господа, разговаривал я сам с собой. Ясное дело, больше поговорить-то не с кем, потому что сейчас рядом никого. Это если в частности. А если в общем сборище идиотов, высших, совсем не вызывало стремления к общению, разве что Багратионе. Просто удивился скорости с момента той ситуации в лесу, когда Наталья Алексеевна явилась со своим расследованием. Прошло максимум чуть больше 2 часов. Первая пара только. Ну, пусть мы еще приводили себя в порядок после тренировки. А ты посмотри. Уже Морозов отирается рядом с Аракчеевой. Незнакомый мужик, который застыл рядом с графиней и Седым, тоже был из наших. Витые рога изящно уходили к затылку. Морда отвратительно красивая, длинные платиновые волосы зачесаны назад. Внешне сильно похож на Юсупову. Хотя более корректно, наверное, говорить, что это она похожа на него. Родители вызвали на ковер. Не ожидал, что они примчат так быстро. Оба патриарха стояли, опустив голову, пока Наталья Алексеевна что-то очень рьяно им доказывала. Со стороны смотрелось так, будто пацанов отчитывает строгий учитель. Я решил не торопиться и немного сдал в сторону, прижавшись к стене. Сквозь большое стеклянное окно, которое имелось в двери, я прекрасно видел всю картину, но ни черта не слышал. А предпочел бы наоборот. И что делать? Отправим разведчика. Млять! Меня подкинуло, и я со всей дури ткнулся своим многострадальным носом, который почти перестал сочиться кровью в дверной косяк. Хорошо боли не чувствую, как и обещала богиня. Только легкие неприятные ощущения. Зато кровь снова начала сочиться через ткань. Я обернулся на виновницу очередной нелепой ситуации. Послушайте, графиня, выверни язык. Я начинаю подозревать, что вы вообще явились в академию с конкретной целью калечить наследника рода Морозовых. За спиной на самом деле стояла та самая личная фрейлина ее императорского величества. И опять она подкралась вообще неслышно, даже малейшего шороха не было. Что за прикол? Во-первых, давай на «ты», не на балу. Во-вторых, я вообще-то пошла следом, дабы помочь ей извиниться. Удивительно, что-то 5 минут назад не было с твоей стороны такого рвения. Прости, это от нервов. Переживала из-за опоздания. Ненавижу опаздывать сама и ненавижу, когда опаздывают ко мне. Но потом ты удалился из аудитории, и я подумала, это как-то неправильно. Попросила у господина Менделеева разрешение выйти. У кого? Я одним глазом наблюдал за троицей на крыльце административного здания, а второй у меня от удивления вылез на лоб. У Менделеева Петра Сергеевича? Ты что? Один из самых известных людей империи, его предок изобрел... Подожди. Ты даже не интересовался, кто читает лекцию? Это очень безответственно для наследника рода Семерки. Понял. Спасибо. Ты сказала отправить разведчика. Что это? О! Тебя не учили такому? Ты же один из лучших иллюзионистов мира. Немного сомнительно звучит. Чувствую себя аферистом каким-то. И потом. В академии нельзя использовать силу. Ты к чему меня толкаешь? Только недавно еле выкрутился. Ну, не сам, конечно, выкрутил одну хамоватую особу. Везет мне на особ. Ты чего? Реально не учили? Поняла. Фрейлина ее императорского высочества, а выговорить должность мне реально проще, чем долбанную фамилию, прижалась к моей спине грудью и потянулась, выглядывая через плечо. За кем из них ты хочешь проследить? Я слышала, у вас с княжной Юсуповой скоро сватовство. Каракчеевой разведчика отправит только конченый идиот. Ты на такого вроде не похож. Отец, что интересного или нового узнаешь? Ничего, поэтому патриарх Юрий самый подходящий для твоего любопытства вариант. Логика блеск, вопрос тот же. Я не знаю, как делать этого разведчика. Эх, чему вас только учат в ваших правящих родах? Не переживай, сейчас разберемся.